Aló. Aló. Здравствуйте. Надежда Анатольевна. А вы кто? Надежда Анатольевна, меня Николай Викторович зовут. Восточный экспресс-банк, департамент за сканем. Осуществляем контрольный звонок по должникам. Вы имеете в том списке. А фамилию-то скажите вашу. Давайте не будете кричать. Я уже вам звонил, я еще раз позвонил. Я вам говорил, фамилию, не нет, скажите, мне надо вести себя. Фамилию. Не надо, вы меня уже записали, Надежда Анатольевна, что-то поменялось. Что-то поменялось. Фамилию свою. Пока не скажешь фамилию, разговаривать я с тобой не буду. Вы вчера, не слышали мою фамилию? Я вам вчера звонил. Мало ли кто мне вчера, 200 давайте, человек подскажите. Вчера позвонило. Ну, я помню? Я вам вчера позвонил, вы записали мою фамилию. Что так орешь? Вы записали мою фамилию. Что ты так нервничаешь? Скажите, запомнили? Я не записывал, ты мне сейчас мне звонил. Как вы не записывали? Сейчас. А почему спрашивать тогда? Сейчас, вы зачем фамилию спрашиваете, если не используете это? Сейчас, я вчера ее записала, сегодня тоже хочу записать, давай. А вы зачем записываете? Куда записываете даже? А кто вам вчера звонил, скажите? Мне человек 200 вчера позвонило. Ну кто вчера звонил-то вам? Ой, да много кто. Я же говорю, человек... Ну кто? Всех, что ли, перечислил? Ну как много кто, если вам вчера два звонка было, да, которые вы приняли, по крайней мере, что вы не знаете, кто с вами разговаривал? Да я тебе говорю, что у меня 200 звонков в день. У вас было? У вас 200 звонков в день, и два вы приняли из 200. И не помните, ну, с кем давай, ты говорили. Ну давай, представляйся, да чего ты сиськи мнешь? Да давай, так, говори да свою фамилию. Да так приятно с вами поговорили. Фамилию скажи. Ваш после меня тоже здесь друзья начали добавлять. Скажи фамилию. Вы уже свою... Ваш Владимир Александрович вчера забыли. Да, начали говорить. Вы не помните наш с вами разговор-то? Чего? Ну, я говорю... Не помните наш с вами разговор? Ничего я не помню. Рассказывай фамилию свою, дальше уже продолжаем. Уже не помните? Я вам вопрос задал. Почему не производите оплату? Фамилию скажешь? Скажу. Вот как. Запишите мою фамилию. Списан моя фамилия. Я вам вчера говорил. Или вот, вы не помните? Вот, списан теперь вспомнила. Это вообще-то было... А, да, вчера это было списано. Угу. Забыли уже. Я же вам говорю, я вам вчера позвонил. Списан. Вот, списан. Пожалуйста. Ты не забываем. Помните, о чем говорили с вами? Ну, я представляю, да, знаешь. Не помните? У тебя одна пластинка. О чем, скажите, у о тебя чем? Пластинка-то одна и та же. Нет, о чем разговаривали-то? О том, что я платить не собираюсь. Нет. А вы о чем говорили параллельно? О чем? Ну да давай, вы даже не помните. Ну а что ты в какие-то загадки не загадываешь? Давай, рассказывай. Представляете? А вот у меня много звонков бывает, да? Очень много. Я вас помню. Вот прям в памяти. Ты у меня. Молодой, а я уже старенькая, ты понимаешь? У меня уже память не та. Не так. Я еще вам говорил про вашу работу. Пожалуйста. Неужели на новую работу устроишь? А вы мне тем самым говорили. Уже вы только одним. Я не знаю, гордились. Или как это назвать? Слушай, а ты можешь да, чуть-чуть подальше назвать, гарнитуру убрать? А то очень громко. Отодвинь гарнитурку, пожалуйста. Очень нет, громко. Достаточно, чтобы вы меня слышали. А то я вчера не могу, так... Прям, я половину заявил, твоих слов не разбираю. Ты как это зашел в кашу все говоришь, понимаешь, я очень тебя плохо понимаю. Подальше чуть-чуть это. Так вы почему не производите оплату? А, про 10 любовников? Да, что-то я кому-то говорила, тебе, знаете, конечно. Да? Вот, это мне говорили, да, я не знаю, гордились не этим 10, или ну, что-то подобное было. 3, по-моему, я говорила, не 10, 3. 3 уже? По-моему, про 3 трех еще, да? Да. Про трех? Ну, конечно, не знаю, видишь, может а ты быть, говоришь, уже что у тебя... Это ваше, нет, сугубо ваше личное дело. Это ты говоришь 10. Сугубо ваше дело, понимаете? 10, я говорю, что память 10, у тебя вот хорошая. 10. Да, говоришь, память хорошая, я говорила про 10. Трех. А я говорила про трех. Вы видите, вы вспомнили сразу. Да, вы ну, сразу любовников, вспомнили. Конечно. Конечно, любовники. Это же такое святое дело. Что ты? Их должно быть столько, сколько можно пальцев посчитать на одной ну, руке, да? Да мне трех это хватает. А почему вы не производите оплату? Что вам любовники не помогают? Да конечно, что прошу, что я вчера все объяснила, что ты? Забыли? А мы с вами вчера на первый переходили, конечно, не было такого? Мы весь разговор сначала не прямо было. Говорили на... Ну, переслушай, убедишься. Нет, я точно помню, со мной опять на ты вижу, переходили. Опять вижу, у тебя память, а говоришь, память у тебя хорошая. Так вы что скажите, вам, разговор. Я вам с тобой документы вчера рассказали? Вы документы забрали три. С работы? Документы с работы забрали? Зачем? Какие документы? Ты о чем бредишь? Ку-ку. Документы с работы забрали? Какие говорю? Документы? Куда вы забрали? А зачем это тебе надо-то? Ну я вас уточняю. А я по договору работала. Ну я говорю, трудовую книгу. Трудовую книжку не забрали, не забирали еще? Я книжку не относила даже туда. Я по трудовому договору же тебе объясняю. Да вы что? Да вот да. По договору, да? А да. В трудовой книжке это не отмечается у вас никак, да? У вас, наверное, такая да. Контора какая-то была, да? Неизвестно. Хоть и почему-то вы указали, что благотворительный фонд. Ну, и что? А как даже трудовую книгу это не вносит, интересно. Ну, разные бывают все варианты. Все официально, все серьезно. Это документы нужно выбирать. Есть, не обязательно по трудовой, там. Не обязательно работать, понимаешь? По договору тоже можно работать. Ну, смотря кем работали, да? Можно да, не относить. В гардеробе я работала. Вот, может быть, может ага. быть. Ну вот, видишь. Так, Надежда Анатольевна, накопили денежные средства-то? Я не собиралась даже их копить. Не собирались? По требованию банка 5200 вам необходимо внести, как и ранее. Ну, это тебе необходимо. Сегодня ты будете оплачивать, через завтра в течение дня? Не буду. Вчера я оплачу. Я думал, вы накопили. Вчера оплачу. Ну, может быть, любовникам уже позвонить, чтобы они вам помощь оказали. У меня деньги есть, я же тебе объясняла, что у меня дофигища денег, только да их платить не хочу. Нет у вас денег, хочу. Нет у вас денег, я ну, знаю. Ну, как хочешь, значит я нет. Я знаю, что у вас нет денег. Значит нет, раз ты знаешь. Все, сиди без денег. Я-то за деньгами буду сидеть, Надежда Анатольевна. Да? Вы думаете, вот вы сейчас не оплатите все? Ой, у меня крах будет. Спи, сын, хватит, а? Сиськи мять. Пока. Давай следующему мозг выноси. Мне с вами. Нет, мне с вами интересно разговаривать. Тебе интересно. Мне просто интересно с людьми такими, что за психологическая травма была? Почему так настроены? У тебя есть что произошло? У тебя есть какие-нибудь версии вообще? Даже не могу. Ну как-то связано с любовниками, не хочу даже ну, говорить. Молодец. Да, ну скажите вы. Не утаивайте. Ну ты же лучше меня все знаешь. Давай, рассказывай. Ты же лучше меня все знаешь. А денег у меня нет, ты знаешь. Тебе одно говорят, ты говоришь, нет. Значит, ты лучше меня знаешь все про меня. Так что давай, догадывайся. Ну, сам про меня все мне расскажи. А то ранее супруг сам, у вас... Сам да, так вот супруг указывает, что он безработный, да? Но при этом 50 тысяч зарабатывает. Каким образом? Кто? Супруг ваш. И что? При чем тут вообще супруг мой? Ну как же? Ты мне про психологическую травму начал. Ты мне начал про психологическую травму. Сейчас соскочил с этой темы. На супругу переключился. У тебя, знаешь, вы не говорите. Какие-то проблемы. Смысл мне тогда. Что? Вы не говорите, смысл мне с вами разговаривать на эту тему. Да, вы же говорите, догадываетесь. Ну я да, вот ты догадываешься. Ну ты зачем же меня все решаешь. А зачем ты решаешь, версия? Что у меня нет денег. Вы, наверное, да, Надежда Анатольевна, вы. Что не, вы? Не ты, а вы. Что ты? Да, ты? Местоимение проходили, я думаю, в школе. Вы еще ты, помните, ты. Да? Местоимение. Ты можешь быть только ты. Чисто. Ты вы никогда не станешь, пока не уйдешь с этой работы. От так вас? И останешься ты. Ну что, равняясь на вас, Надежда Анатольевна? Можешь и на меня. На вас, говорю. Можешь на меня. Вы думаете, я мне эталон, твой. Как-то мое положение возвысить, когда вы меня будете на вы. Нет. Это ваше, по крайней мере, воспитание. Вы этим показываете. Соответственно, уважение к своим родителям показываете. Что они вас воспитали. Я уже слышал вас вчера. Че ты нудный такой? А вчера. Вчера от вас я слышал уже. Что? Я говорю, вам в это должно быть гордость. Слушай, у меня такое ощущение, что я прям тебя так вчера задела, что ты прям, наверное, спать не мог всю ночь. обо мне помнил. Снилось я тебе, наверное. Я вам сегодня сразу я же пришел, позвонил. Я снилась сразу тебе? Да. Я тебе снилась? Ты посмотри, ты еще влюбишься в меня. Ты еще в меня влюбишься. От любви до ненависти. От любви до ненависти один шаг. Представляете, Надежда Анатольевна. Да, представляете. Ну, конечная точка ненависть. Конечная точка ненависть. Ты представляешь, какие я сильные сначала эмоции сначала мне показались приятным человеком, да? Ты представляешь, какие я у тебя сильные эмоции вызываю. Как, смотри. А просто уже так складывается ощущение, Надежда, как клиент, как заемщик. Вы себя зарекомендовали не с хорошей стороны. Смотри, аккуратно, сосудик лопнет. Не со своей стороны. Не с хорошей стороны. Да, Надежда Анатольевна? Да мне к чему нервничать, к вам люди будут приезжать уже. Мне к чему нервничать. Чего ко мне будет? Вы скажите, мне к чего нервничать, у меня разве есть задолженность? Я не знаю, что ты нервничаешь. Или моим родителям звонят кайчик. Насчет задолженности. Пукайчик у тебя там уже рвет во все стороны, блин. Ну, моим родителям звонят. Мои близкие родственники не знают, что такое вообще коллекторское агентство. Не знают, они не слышали. Господи, вот что да. Ты несешь? А вам звонят и напоминают постоянно. Ну, хрена ты это мне сейчас несешь? Объясни. Что вы покажете? Что вы покажете Кириллу Владимировичу? Спицер. Что своему сыну покажете? Ничего. Я вам говорю, когда дядя придет. Какой? Да, когда вы пойдете с сыном за хлебом, да? И дядя вас встретит, незнакомый, что вы скажете? Сейчас я Владимир Александрович приглашу, позову, да? Ну, и позвоните ему. Как будет проходить там? Да, списан. Ты будешь. Вы же себя чувствуете безопасность, когда находитесь дома, да? Как вообще? Вот так получается. Вы можете что угодно говорить. Я не слышу, вы можете да, кого угодно. Кого угодно посылать, куда угодно. У вас же нету приличия никакого. Да? Ты слышал чуть-чуть? Такое ощущение, что вас родители вообще не воспитывали. Ты слышал, что я тебе сказал? Получается, вас родители не воспитывали, вы в школе учились, Надежда Анатольевна. Дурень, блин. Вас как детям подпускали, скажите мне, пожалуйста. Как вы с детьми работали? Держите меня, я сама к ним прорвалась. К детям. А как же так? Как так? Вот держали меня, но я все равно прорвалась. Надежда Анатольевна, вот вы берете денежные средства, а просто таким клиентом оказываетесь. Таким? С чего так? Объясните. Ну, а разные бывают клиенты. Со мной вам не повезло. Ну, с чего так? Вы производите оплату, после вам оформляют реструктуризацию, и все, сразу же. Вот так вот. Я такая загадочная, да. Загадочная? Конечно. Не то слово подбираете. То. Загадочная. То. Что попить? Ну, вот сейчас я чаек с икоркой, с бутербродиком попью. С икоркой, наверное, а не с икоркой, да? С икоркой, с красненькой. Черненькая все-таки дороговато. Да брось-то. Да, черненькая она дороговато. Я думал, чай с коркой, вы сказали не с икоркой, а чай с коркой. Пойдете, попьете. Не, ну с коркой это невкусно. И корка вкусная, красненькая. Так с маслицем, знаешь, так вот намазываешь, а потом и корочку такую. Ну пока есть возможность, так, Надежда Анатольевна, можете вкусненько. Гурманом себя назвать. Гурманом, да. А после всего уже, как говорится, власть меняется. Слышишь такое выражение? Генератор случайных мыслей. До поры до времени. Спицын у нас генератор случайных мыслей. Вообще. Несет, что несет, сам не понимает, что несет. А то вы сыкрою решили. У тебя есть жена или девушка? У тебя. У меня нет таких знакомых, даже друзей нет, которые нагло себя ведут. А при чем тут? Я тебе другой вопрос задаваю. Вас, наверное, люди будут воспитывать. Я тебе совершенно другой вопрос задала. Ты мне, я говорю, ты даже ответа не знаешь. Да не надо мне вопросы задавать. Вы не в том положении находитесь, чтобы мне вопросы такие задавать. А в каком же я положении стесняюсь спросить? Ну, я сказал, не лучше. Господи, с какой-то самой перезвонилкой общаешься. Вот будет коллекторское агентство заниматься. А я со мной занимаюсь. Со мной занимается несколько. Эверест, КЭФ. Эверест, я тебе перечисляю. КЭФ, знаешь таких? Кредит Экспресс Финанс такой есть. А вот потом... Уже занимается, Финпротект. Был Финколлектор, у них лицензию отобрали, они стали резко Финпротектом. Ну вот, кто там еще? ПКБ нету, жалко. Вот если вы будете меня передавать, тогда ПКБ, пожалуйста, передайте. Нет, в интернете. Такие они веселенькие там. Узнали только название, да? И что? Нет, они меня назвали. Нет, они меня назвали. Что мне их в интернете искать? Зачем мне это надо? Я их узнала из телефонной трубки. В банке кредит, да? Что? У вас не только здесь кредит, да, есть? Ну, конечно. Они еще, наверное, в банках, ну, конечно, да? Естественно. Не только ну, в банках. Ну, что, так общение идет? И в МФОшках вообще. Да, если бы с вами общались, я больше, если с вами общались, вы совсем все по-другому вели. Как? Наоборот. Крайне спокойно. Ну вот, а я что, сильно нервничаю? Конечно. Да, ничего себе. Тебе так... Ну, конечно. Вы тебе так даже не знаете, вы не знаете, как даже проводить дела в коллекторское агентство. Тебя мое спокойствие раздражает. Вы вчера сказали, что вообще нету. Это тебя так раздражает вообще мое спокойствие. Смотри, как у тебя пуканчик рвет. Бесит тебя, да, что я такая спокойная, что мне пофигу, да? Бесит. Нет, да, нет, вообще бесит, без разницы. Бесит тебя. Нет, ну, это кричит, ну, я говорю, ты нервничаешь. Не жарко. Я тебе во сне даже он снилась. Видишь, как, насколько я на тебя подействовала. Да. Ну, ты сам признался. А я тебе в кошмаре приснилась. Ну, это самая ирония была. Мне здесь надо не принимать близко к сердцу. Не, да? Ой, а я так уже прямо подумала, рассказала. На да. Нас приходится. Ой. А вот я видите. Так думала. Может быть, ну ничего, я тебе сегодня да, приснилась. Я тебе сегодня обязательно приснилась. Да, обязательно. Обязательно тебе сегодня приснилась, да. Вот так увидишь. Вот увидишь. Ну, во сне, да. Так только деньги зарабатывать. Только в твоем сне это произойти может, да. В моем-то? Только-то, только в твоем я деньги буду искать. Только вы во сне. Решайте вопрос, пока не поздно. А что поздно-то? Если вы работали с коллекторским агентством, поверим опыту, вы бы реструктуризацию не стали бы оформлять. Да. Они так же звонят, здесь, они такие конечно, же звонилки. Они такие же звонилки. То же самое говорят, только я их нахер посылаю, потому что они по 230-му вот эти кредиторы не пересылают с уведомлением письмо. А вот, и я их совершенно спокойно посылаю. Я говорю, давайте письмо кредитору. Угу. Ну, если по 1005, да, это кредитор должен прислать мне письмо с уведомлением о том, что дело мое передано коллекторскому агентству. А если по 382, это вот это, по цессии, да, вот, там уже как бы могут и кредитор меня уведомить, или сам вот этот владелец моего долга, ну, кредит этого, который перекупил. Так, а вот, и я их постоянно троллю. Да я тебе же и вчера говорила, и сегодня, я тебе постоянно, я 2 дня тебе рассказываю о том, что я так развлекалась. Ты забыл опять что-то с памятью твоей стало. Развлекались? Спицын, да, спицын. Надо тебе какие-то таблеточки для памяти попить. Если бы уж на то дело, шоколадки ешь. Побольше шоколадов кушай, а то у тебя совсем с твоим памятью беда вообще. Как, да? Беда у тебя с памятью. Вы почитали, когда уже реструктуризацию-то оформили. Вот что. Вы даже не знаете, что такое реструктуризация, вы даже не знаете, да? Ну, я ее оформила, да, при этом. Не знаю, что оформляю. Да, не знаете, наверное. Ну да, логика же. Ну, конечно. Ну, спится, ну, у тебя и с логикой проблемы, и с памятью. А Боже, если какой вы, же ты проблематичный? А если вы агентством-то? А смысл тогда, если вот грамотно посудить, смысл тогда брать реструктуризацию, если вы скажете, с агентством будете работать? Ну, вы меня, видишь, никак не передаете. Что-то застряли и никак меня никому не передаете. Некоторые сразу как-то там, понимаешь, меня ничего не стрясешь, и быстренько от меня избавляются. А вы нет, вы вцепились в меня. Прям кому-то реально жить без меня не можете. Я сейчас спрашиваю. Прям жить без меня Восточный экспресс-банк не может. Зачем? В частности, зачем? Скажите, вы ошибку совершили, думаете? Вы думаете, ошибку совершили? Какую? Да, Надежда Анатольевна. Какую ошибку? Ну, реструктуризацию то, что оформили. Да нет, пусть будет. Ну как, нет, ошибка. Нет, знаешь, как-то не жарко мне от нее, не холодно от этой реструктуризации. Вы уже повторяетесь. Мне не жарко, не холодно. Я этого еще ни разу не говорила. Ну, она мне жить говорю, не мешает. За меня повторяю. За меня повторяете, тебе говорю. Что ты там заикаешься? Что за тебя повторяю? Вот вы заикаетесь. Ты заикаешься. Я говорю, за мной повторяете. Ты уже устал, Спицын. Да. Спицын, ты выдохся уже. А имя отчество, помните мое, очень приятно, что моя фамилия запомнилась. Смотри, я только вот, понимаешь, вот ты Спицын, все, ты больше никем быть не можешь, ты будешь Спицыным. Достаточно. Ну, главное же, никак не оскорбили, да, по фамилии называется. Спицын же, да, я, видишь, в рамках приличия держусь. Но тебе почему-то это не нравится. Фамилия тебе твоя не нравится. Мне нравится. Я думаю, вы еще имя отчество помните мое. А вы, ну, достаточно фамилия, я, в принципе, достаточно фамилия. Я уже слишком запоминающаяся фамилия. Спицын. А вчера, да давайте вы. Вчера я спросил, кто звонил, вы даже не помните. Сказал фамилию, а тут... Вот, я говорю, как фамилию сказал, что, удивленные, наверное, лицо, удивленные сделали, ага, точно, действительно, вспомнили. Так что ты прям сразу, когда кому-то звонишь, больше... говори, я Спицын. Вот так вот, чтобы сразу все понимали, что это ты. Ну, не все помнят, я не всем представляюсь по фамилии. Фамилию? Вот очень приятно, когда фамилию запоминают. Полчаса, уже полчаса есть, я фамилию выдавливаю. Что сегодня, что вчера. Поэтому, Надежда Анатольевна, решайте вопрос. Я даже вам без аванса платежа говорю, 4200, поступь татар, чтобы избежать негативных последствий. Хотя, чтобы не приходили к вам домой сотрудники сторонней организации, ага. А то придут, не снимая обуви, зайдут к вам, за вас будет дико уже. Я им бахилы выдам. Оденут бахилы. А ранее, ранее вы даже кредитные каникулы пытались оформить, интересно. И не получилось, да? Кредит. Сказали вам. Обиделась я на вас. Вот это все. Вот вся причина. Ты докопался до сути. То есть... После обязательно звонили на входящую линию. Вот произведу вот. Оплату. Произведу. Совсем по-другому себя вели. А потом взяла и да? Обиделась. Да. Все. Теперь ни копеечки не получите. У вас плохое было поведение. Вот. Реструктуризация. Ребята, плохо себя чувствуем, плохое положение, нужно оформить реструктуризацию. Да, пойдем, а Анатолий, оформим. А что я бы еще сказала, чтобы мне ее оформили? Ой, спасибо вам. Совсем по-другому общались. Ну, видишь, а женщина не изменчивая. Сегодня ради так, выгоды, завтра и все. Ради вдруг выгоды, мне да? Там что-то тюкнет. Пойду и заплачу. Ну, это, конечно, не знаю, когда может быть. А после реструктуризации, почему вы говорите с коллекторским агентством, да, если бы вы сотрудничали, как мне, я вам еще пример рассказывал, я вам на бабушку позвонил. Да это не надо мне про эту бабушку уже 10 раз рассказывать. У тебя, наверное, больше рассказать я нечего. Я все как бабушка. Да. Ну, потому что еще реально, по дедушке это расскажешь. А еще как кто-нибудь это такой реально. Был? А еще это кто-нибудь такой был, события. кроме этой бабушки? Вам... Кроме этой бабушки, еще кто-нибудь... Кто на входящей линии позвонил к нам? Просто это было недавно. Просто было вот 2 года назад, я вам не буду говорить. А, то есть недавно? Вот было недавно, пока... Конечно, месяц назад, может, чуть больше, полтора, ну, максимум. У бабушки просто да, случился маразм старческий. Вот и все, вот она вам и позвонила. Нет. А да. Потому что она... Я вам говорил, что у нее один кредитный продукт уже был ранее продан коллекторскому агентству. Был. И вот второй уже, все, продан. Она звонит входящую. Ребятки, ой-ой-ой. Пожалуйста, верните этот кредит. Я боюсь, что вы так же у тебя сердце звонить. Там не разорвалось просто... от сострадания к бабушке? Слушай, а я что сделаю? Я здесь уже ничего не делаю, уже продан. О, какой ты жестокий, посмотри, а? Бабушку обидел. Вот так. Ты, наверное, и в троллейбусе не уступаешь места бабушкам, да? Или да, в автобусе, в чем ты там едешь? Я в троллейбусах не езжу. А в чем ты едешь? В чем? Это возможно в чем? Троллейбусе. Вы не приходили, вы даже троллейбусе не знаете. Ну, говори, все. На чем передвигаешься, ладно, хорошо. Для вас загадка пусть будет. Ой, такая загадка, прям жить без нее не смогу. Ну, конечно. Нет, на эту, в смысле, разгадки без этой, на эту загадку. Пешкаю. От погашения регистрирую, дополнительный номер телефона скажите ваш. Я же вчера тебе говорила. Ваш дополнительный номер телефона. Я вчера тебе его говорила. Я говорю, ваш дополнительный номер телефона. А я чей телефон говорила? Я свой говорила тебе вчера. А вы не помните, что это говорили? Вчера я тебе говорила. Я говорю, ваш номер телефона. А я тебе чей давала? Я помню, что вы мне вчера говорили. А чей я тебе вчера давала? Чего ты, блин, гость, какой же ты трудный. Да вы, наверное, не помните, да, ничего. Это вообще просто, это шедевр просто. Так номер телефона скажите ваш дополнительный. Я тебе вчера твой дополнительный номер диктовала. Чего тебе непонятно? Мой? Мой. Да вы Анатолий Васильевич сказал номер телефона. Я говорю, ваш номер. А, мой. А, да, точно. Слушай, я отца, я тебе отца. Да, да, да, да, я отца. У вас трудности с памятью, это про вам простительно, потому что у вас такая сейчас психологическая нагрузка идет на вас. Да, то есть вам можно все простить. Кроме задолженности. Спокойненько, спокойненько, не кричи. Весь здесь нервничался весь. Все? Ку-ку. Я слушаю вас, диктуйте. А где я тебе его возьму? А что, у вас нету? А что, мне должно быть 10 телефонов? А, нет. Какой может быть второй? Мне надо 10 телефонов? Все, понял. Понял, да? О, какой. Все, понял, опять понял. Все за меня понял. У вас просто один общий телефон, как бы, с тремя любовниками связываться, с супругом, вы, то есть, не скрываете. А, есть, это, а я не, а я как не... Гордость, да? Ну, в курсе, что мне скрывать-то? Я честная. Я все честно говорю. Ну... И вам говорю честно, все, нифига не получите. И про любовников мужу все рассказала. И любовники от друг друга, да, все знают. Вы думаете, что мы так не ведем денежные средства? Вернем. Ну давай, давай. Пока просто решаем звонки. Да, вы думаете, что до поры до времени. Я же вам вчера говорю, запомните все слова, что в любом случае вернем денежные средства. Да, я запомнила. Всему свое время. Да, и до вас ручки дойдут. Не переживайте. Всего доброго. Да, и в очередь, да. Угу. Всего доброго. Ожидайте следующего звонка. Что, сливаешься?